Кто-то умер. В гостиной витала смерть. То появлялась, то исчезала. Она была у всех на устах, у каждого перед глазами. Кофейный торт отправлялся в желудок, дабы легким досталось сил поддерживать беседу о смерти. Кофе забелили сливками и подсластили сахаром, чтобы смягчить грядущую неизбежность. За столом сидели четверо. Они наперебой сообщали друг другу, кто, как и от чего. Сыпали именами, датами, цифрами, примерами мук и страданий, подробностями агонии, ночной потливости, переломов, нагноений, комы и трахомы. Миссис Хэт подцепила кусок торта большой, пухлой рукой, словно ковшом экскаватора. Ей даже пришлось на миг прервать рассказ о том, как агонизировал мистер Джозеф Лентри, приходившийся ей добрым другом. Она пошире разинула рот, обнажив сероватые десны зубных протезов, вдоль которых тонкой полоской пенилась слюна, и откусила изрядную часть лакомства. Пережевывая и глотая бисквит, грозно сверкая глазами, она живописала подробности кончины мистера Лентри, не упуская ни одной мелочи. У бедняги открылось кровохарканье, а кашель был такой, будто это грохотала в метель печная заслонка, оглушительный, натужный, кошмарный. На щеках у него лежал смертельный румянец. Ее голос звучал все громче. Когда дело дошло до его последних мгновений, она откинулась на спинку стула, затрясла головой и прикрыла глаза, всем своим видом привычно показывая, что такая жестокость судьбы выше ее понимания. Расправляясь с десертом, она брызгала слюной и крошками торта, будто бросала комки сырой земли на крышку гроба мистера Лентри. «Бедный мистер Лентри!» — изрекла через стол откуда-то из полумрака миссис Сполдинг. «Ох, не говори!» — поддакнул мистер Сполдинг. «Что ж поделаешь?» — сказал мистер Хэт, помешивая черный кофе. Для приличия все помолчали. У миссис Хэт в голове тикал потайной хронометр. Каким-то чудом он безошибочно определял тот промежуток времени, после которого не грех продолжить беседу. Да и то сказать, покойника следует уложить чин по чину, а засыпать подобающими словами и паузами, а уж потом приниматься за следующего. Хоть в алфавитном, хоть в каком другом порядке. Нужно только научиться подрагивать веками и безвольно опускать руки по сторонам от десертной тарелочки, выказывая тем самым неизбывную тоску и скорбь. Миссис Сполдинг воспользовалась этой паузой, чтобы предложить гостям еще торта. Мистер Хэт попыхивал трубкой. «А знаете ли вы, сколько времени мы не сиживали за одним столом? 20 лет. Все разъезды, разъезды. Сегодня вернулись в город и думаем, а застанем ли мы вас, чертяки, в живых?» Все дружно посмеялись. Приятно иногда перехитрить саму смерть. «Что хорошего произошло в городе, пока нас не было? Помните Билла Сэмюэлсона? Умер». «А что у него было?» «Пневмония», — сообщил мистер Сполдинг. «Дифтерия», — поправила миссис Сполдинг. Мистер Сполдинг встретился глазами с мистером Хэттом. «Хелен Ферри, Том Фоули, Генри Мастерсон — все приказали долго жить». «А как там... это... Элейн Филлипс?» Мистер Хэт осторожно покосился на жену. Жена хлопнула ресницами. «Элейн Филлипс?» — переспросил мистер Сполдинг. «А ты не слыхал? Как вы с Литой поженились, она тут же подала на развод и уехала жить в Огайо». «Вот оно как», — только и сказал мистер Хэт. Жена испепелила его взглядом. «А через год ее не стало», — добавил мистер Сполдинг. «Что?» — вскричал мистер Хэт. Миссис Хэт одарила кроткой улыбкой стену и достала платочек, чтобы промокнуть нос. Платочек скрыл от мужа ее губы. Сам мистер Хэт уставился на ковер. Теперь женщины могли без помех перебрать имена. «Гасси Сондерстром? Жив покуда». «Так-так, Беренис Холдрид? Умерла». «Так-так, Талита Мартин? Скончалась. Кто бы мог подумать?» Каждый уход отмечался вздохами. Короткие смешки и возгласы удивления помечали каждое дерево, которое еще скрипело, но стояло и зеленело. Милдред Партридж, Лили Джонсон, Элия Сунквист умерла, умерла, умерла. Миссис Хэт, преобразившись в некую Сильвию Гэмвилл, забежала в кафе при аптеке, съела кусочек недоброкачественного пирожного, доковыляла до автобусной остановки и рухнула замертво, чем обрекла себя на вскрытие, свидетелями которому стали мистер Хэт и чита Сполдинг. Тщательное исследование показало, у нее в организме скопилось такое количество яда, образовавшегося из протухшего крема, что изо всех внутренностей буквально вырывались фосфорисцирующие пары, напоминавшие об огнедышащих драконах. Миссис Хэт столь достоверно изобразила предсмертную агонию мисс Гэмвилл, что остальные сочли за лучшее перебраться от стола на диван. «А нечего ходить в низкопробные кафешки», — отрезала миссис Хэт. «Я, например, торты всегда сама делаю», — сказала миссис Сполдинг. «Лучше уж дома умереть, по своей вине». «Ну-ну». Миссис Хэт запила хохот глоточком кофе. «Моя подруга Элма как-то сделала домашний маринад из овощей. Не могла нарадоваться, что свадьбу решили справлять дома, в субботу. А через 10 дней женишок ее уже гулял с другой и, знай, посылал венки на городское кладбище». Один из мужчин поинтересовался. «Как твой бизнес, Уилл?» «Не жалуюсь», — ответил другой. «Курить людям всегда охота, даже в трудные годы». «Между прочим, я когда-то заболела, попив обыкновенной воды», — сообщила миссис Хэт. «Вы в школе смотрели в микроскоп? В каждой капле воды кишит миллион паразитов. Открывая водопроводный кран, мы набираем в стакан миллиарды этих тварей». Со смертью, как таковой, было покончено. Теперь настало время прогнозов. Каждого из горожан предстояло подвергнуть обсуждению, чтобы вынести суровый вердикт. Ничего не стоило прикинуть, сколько еще протянет мистер Талмидж, проскрипит Нэнси Джилет и продержится Элеонора Свифт. Все трое уже высохли, как щепки. Губы скривились после инсульта, руки стали на ощупь ледяными. Все поставили на мистера Талмиджа, будто на ярмарочного силача. «По моему убеждению, он доживет лето так до 70. Нет, до 75. Миссис Хэт презрительно сощурилась. «Милая моя, да он вот-вот рассыплется в прах, как лампочка, брошенная об стену. В чем только душа держится, он и полгода не протянет. Равно как и Нэнси Джилет, как раз сегодня ее видела». Вскоре прогнозы сделались безымянными. От личности разговор перекинулся на смертельные случаи в масштабах страны. В гостиной бились самолеты. Факелами вспыхивали железнодорожные составы. Мужчины преспокойно курили свежие сигары под молчаливые вопли жертв. Даже не стараясь увернуться, они ровно сидели на задницах в мягких креслах, а подле них сталкивались машины, и тела пассажиров лепешками впечатывались в стену. Обгорел так, что опознать не смогли. Споткнулась на рельсах и упала. Прямо под колеса поезда. Собрали по кусочкам. А вот еще в Мелентауне одна женщина. Муж приходит домой, а она в постели с другим. Ну, муж и пристрелил их обоих, а потом сам застрелился. Пока женщины ахали и обдавали друг дружку своим дыханием, как запахом духов, мужчины неторопливо вели прямой, откровенный разговор без всяких экивоков. «Помнишь Чарли Несбита? Он еще выбросил загоревшийся матрас из отеля «Кларк» при всем честном народе. Умер в прошлом году. Старина Чарли! Не могу поверить!» Они переглянулись. «А мы-то с тобой еще небо коптим. Что тут скажешь?» Женщины содрогались, кудахтали и как полоумные хохотали над чем попало. Сообща, они перевернули несколько автомобилей, вытряхнули останки пассажиров и пристально рассмотрели. Изображая из себя следователей, собрали по частям зловещую головоломку, расчлененный труп жестоко изнасилованной девушки. В завершение каждого эпизода они прихлебывали кофе, чтобы прополоскать рты, и заводили все сначала. Наконец, когда энтузиазм сошел на нет, а кофейник опустел, они заерзали и вскоре затронули вопрос, который в тот осенний вечер буквально висел в воздухе. О самих себе, о собственном самочувствии. Ах, миссис Хэт все еще мучилась желчнокаменной болезнью, но старалась бодриться. У миссис Сполдинг тоже были причины для беспокойства. Она твердо знала, что у нее рак желудка. А как мистер Хэт здоров? Мистера Хэта преследовал радикулит. Ох, мистер Сполдинг тоже страдал радикулитом, да еще как. Бывало, после 9 утра совершенно не мог спать. Какие мелочи, право, миссис Хэт победно улыбнулась. Вот мистер Хэт иногда лежит в постели аж до полудня. Разумеется, произнесла миссис Сполдинг, поправляя прическу. Мы с Леонардом собираемся дожить до глубокой-глубокой старости. У нас и наследственность хорошая. У нас тоже, мгновенно парировала миссис Хэт. Миссис Сполдинг загибала пальцы. Моя мать дожила до 85, отец до 90. По-моему, ты говорила, что он скончался в 63 года. Кто? Визгливо. Папа? Смех. Ничего подобного. В 90 лет был как огурчик. «А кто же у вас в роду стал инвалидом в 60 лет?» «Инвалидом?» — во взгляде миссис Сполдинг неподдельное изумление. «А, ты, наверное, перепутала его с кузиной Вильмой, то есть с моей троюродной сестрой Вильмой. Неважно», — миссис Хэт повела плечами. «У меня в роду все жили до 90. У Билла то же самое. Нам обеспечена долгая-долгая жизнь». «Было бы здоровье. Что за радость долго жить, если будешь мучиться всякими болячками? Хорошо, если камни в желчном пузыре тебя не доконают. В этом месяце мне их удалят, а у Билла радикулит со временем вылечат. Ты, дорогуша, смотри, как бы тебя саму рак не доконал». «Господи, да какой это рак? Просто слегка пучит, мне ли не знать?» Они разглядывали друг дружку. У одной глаза ничуть не яснее, чем у другой. Столько же седины в волосах. Такие же глубокие морщины, одинаковое душевное и физическое равновесие. Ни одну не радовало такое положение дел. «Ладно, спасибо за вечер», — миссис Хэт ни с того ни с сего вскочила, избегая встречаться глазами с хозяйкой. «Надеюсь застать вас через 5 лет, когда мы опять приедем в город. чопорная улыбочка. «Вы, главное, сами приезжайте, а за нас не волнуйтесь». Сухо. Мужья тоже поднялись со своих мест, выпуская колечки сизого дыма и обмениваясь теплыми стариковскими взглядами. Как водится, они солидно, неторопливо пожали друг другу руки. «Ну, бывай, Уилл. Бывай, Лео». Неловкость. «Вы непременно приезжайте». Оба уставились в пол. «Если я в скором времени с тобой не увижусь... Короче говоря, здоровья тебе. И тебе того же. Вас, мужиков, послушаешь, так можно подумать, мы прямо старые развалины». Все рассмеялись. Хозяева помогли гостям надеть пальто. Некоторое время все переминались с ноги на ногу и долго прощались в дверях. А когда машина мистера Хэтта отъезжала от дома в полуночный уличный мрак, сполдинги махали вслед. Стены гостиной пожелтели от никотина, оставшегося после разговоров о смерти. Дом помрачнел, отрезанный от мира, и под значительным давлением выпустил из себя воздух. Мистер и миссис Сполдинг некоторое время кружили по гостиной, словно на карусели, вытряхивая пепельницы, собирая посуду и щелкая выключателями. Почти беззвучно, если не считать легкого покашливания, вроде того, что издает старый двигатель, мистер Сполдинг поднялся по лестнице. Когда в спальне появилась его жена, возбужденная после приема гостей, он уже лежал под одеялом. Поблескивая в темноте легкой полуулыбкой, она легла рядом. Через некоторое время она услышала его вздох. «Паршиво себя чувствую», — признался Леонард Сполдинг. «А что такое?» — спросила жена. «Сам не знаю», — простонал он. «Плохо мне. Настроение паршивое». «Какая жалость!» «А все ты и эта чертовка миссис Хэт. Господи, я еле высидел. Уилл-то приличный мужик, но вы с ней как шарманки. Боже, весь вечер трындели без умолку!» Из темноты донесся его жалобный, по-стариковски усталый стон. Жена обиделась. «Так ведь к нам теперь никто не заходит». «Мы уж не в том возрасте, чтобы приемы закатывать», — слабо вякнул он. «У стариков одно на уме. Вы как завелись, так весь вечер остановиться не могли, ей-богу». «Ну почему же? Мы не...» «Да угомонись ты», — взмолился он, съежившись у нее под боком, как сморщенный младенец. «Спать не даешь». Минут пять они молча лежали в потемках. Потом она отвернулась, похолодевшая, неподвижная, с плотно сомкнутыми веками. И прежде чем ей перестать на него злиться и уйти в сон, как в теплый ночной дождь, до ее слуха донеслись откуда-то издалека два трудноразличимых женских голоса. «Я моему Биллу такие похороны устроила, каких в округе отродясь не бывало». «Цветы? Море! Я прямо слезами обливалась. Сколько было народу? Весь город». «Видела бы ты, как отпевали моего Лео. Он лежал прямо как живой, будто уснул. Много ли было цветов? Горы! Повсюду, повсюду! А народу?» «Это что? Вот моего Уилла провожали так. Хор исполнил «Прекрасный остров где-нибудь». А народу? А цветов? А пели как?» Теплый дождь забарабанил ей по темечку. Она погрузилась в сон.